Я также прочел это учение в одной напечатанной в Риме книге, которая трактует о солнечных пятнах и которая выпущена упомянутым Галилеем. Ее мне дал отец Ксимен. На вопрос, кто тот священнослужитель собора, которого ученики Галилея убеждали публично держать речь, направленную против наставления, которое он, дающий показания, публично же изложил, и кто те ученики, которые обратили эту просьбу к упомянутому священнослужителю, ответил: «Проповедник Флорентийского собора, к которому обратились ученики Галилея, чтобы он произнес проповедь против наставления мною преподанного, это один иезуитский священник из Неаполя, имени которого я не знаю. Я знаю об этом не от самого проповедника, потому что с ним я никогда не говорил. Об этом мне сообщил иезуит отец Эммануил Ксимен. С ним советовался упомянутый проповедник, которому он и отсоветовал выступать. Не знаю я также, кто те ученики Галилея, которые просили проповедника о вышеуказанном». На вопрос, говорил ли когда-нибудь с упомянутым Галилеем, ответил: «Я его даже не знаю в лицо». На вопрос, какой репутацией в религиозном отношении пользуется Галилей во Флоренции, ответил: «Многие считают его хорошим католиком. Другие же считают его подозрительным в религиозном отношении, так как, говорят они, он очень близок с братом Паоло из ордена сервитов, столь известным в Венеции своим неблагочестием. Говорят, что и сейчас они переписываются между собой». На вопрос, не скажет ли, от кого именно он узнал это, ответил: «Я слышал это от отца Никола Ларини и от приора Ксимена, настоятеля монастыря Рицы и святого Стефана. Они сказали мне вышеупомянутое, то есть отец Никола Ларини говорил, что между Галилеем и маэстро Паоло существует переписка и большая дружба, добавив при этом случае, что последний весьма подозрителен в религиозных вопросах. Он говорил это много раз, также писал мне об этом сюда в Рим. Приор же Ксимен ничего не говорил мне о дружбе между маэстро Паоло и Галилеем. Он говорил только, что Галилей внушает подозрение, и что однажды, будучи в Риме, он слышал, что святое судилище собирается взяться за Галилея, ибо тот провинился перед ним. Это он мне сказал в комнате вышеупомянутого Фернандо, его двоюродного брата. Не помню, присутствовал ли при этом сам отец Фернандо. На вопрос, слышал ли он от вышеназванных отцов Ларини и Ксимена, в чем именно считают они подозрительным Галилея в вопросах веры, ответил: «Мне они сказали только то, что они считают его человеком подозрительным, так как он держит сомнение, что солнце неподвижно, а земля движется, и так как он желает толковать священное писание вразрез с тем смыслом, который общепринят святыми отцами». При этом он добавил по собственному побуждению: «Галилей вместе с другими состоит в академии, не знаю, ими ли она основана, называемой академией Деи Линчеи. Они ведут переписку, то есть вышеупомянутый Галилей с другими лицами из Германии, как кажется, о его книге «О солнечных пятнах». На вопрос, говорил ли ему отец Фернандо Ксимен, от кого он слышал предложение, что Бог не субстанция, а актиденция, что Бог обладает чувствами, а также, что чудеса, совершенные святыми, не являются на самом деле чудесами, ответил: «Как будто я припоминаю, что он назвал мне того же Атаванти, о котором я говорил как об одном из тех, кто высказывает упомянутое предложение, а других я не помню». На вопрос, где, когда, в чьем присутствии и по какому случаю отец Фернандо рассказывал, что ученики Галилея высказывают упомянутое положение, ответил: «Отец Фернандо говорил мне, что слышал эти положения от учеников Галилея много раз и в монастырском дворе, и в своей келье. Было это после того, как я произнес эту проповедь. Он рассказал мне об этом, сообщая, что он защищал меня в споре с ними. Я не припомню, чтобы при этом присутствовали другие». На вопрос, не имеет ли вражды к упомянутому Галилею, к Атаванти и к другим ученикам Галилея, ответил: «Я не только не имею вражды к упомянутому Галилею, но я его даже не знаю. Точно так же и к Атаванти я не имею никакой вражды и никакого недоброжелательства, также к другим ученикам Галилея, за которых я, напротив, молюсь Богу». На вопрос, преподают ли упомянутые Галилей публично имеет ли он многих учеников, ответил –